Глава третья. Хруст веток и громкие мужские голоса, раздавшиеся со стороны леса, где мгновение назад прозвучал выстрел, заставили меня стремительно вскочить на ноги, забыв о пульсирующей головной боли. Я рванула в сторону и спряталась за огромным валуном, покрытым мхом. Прижалась к холодному камню, затаив дыхание, и из последних сил пыталась унять внутреннюю дрожь и рвущиеся наружу рыдания. «Неужели это по мою душу отец отправил вооруженных людей?» «Держи его!» Мужские крики смешались с хрустом веток и ржанием лошадей. Я выглянула из своего укрытия, пытаясь понять, с какой стороны ждать опасности. На дорогу выбежал высокий худощавый мужчина. Он быстро посмотрел по сторонам, явно пытаясь понять, куда бежать. Темные длинные волосы растрепались, а на грязно-белой рубашке в области плеча проступило кровавое пятно. В него стреляли? Почему он так выглядит? Его одежда была странной, словно незнакомец участвовал в реконструкции времен XIX века. Грубые штаны были порваны в нескольких местах, как и его грязная рубаха. Но когда его взгляд остановился прямо на мне, я нервно сглотнула и машинально спряталась обратно в укрытие. «Дура! Бежать бессмысленно. В этом дорогущем неудобном платье далеко я не убегу. Поэтому, закусив губу, я просто продолжила верить в чудо и в то, что он все-таки меня не заметил». Пожелтевшая бумага, мгновенно оказавшаяся на моих коленях, создала резкий контраст с белым платьем. Это было письмо. Я подняла голову и, взглянув в сторону, тут же встретилась с пронзительными черными глазами. Незнакомец тяжело дышал, испуганно оглядываясь назад. Он был некрасив. Рябое лицо, узкий рот, нижние брови и сломанный в нескольких местах нос делали его внешность даже пугающей. «Найди капитана и отдай ему письмо», — прошептал мужчина и, не дожидаясь моего ответа, помчался по дороге, туда, куда я держала путь еще мгновение назад. «Какой капитан? О чем он, черт возьми?» Только я открыла рот, чтобы окликнуть этого странного человека, как вновь раздавшийся выстрел заставил меня передумать и прижаться к холодному влажному камню. «Вот он!» На дороге показалось двое всадников, появившихся из густых зарослей леса, и они незамедлительно последовали за беглецом. «Стреляй! Не дай ему уйти!» Все это напоминало мне съемки кинофильма, где снимают сцену погони. Преследователи выглядели так же необычно, как и сам беглец. Может, это действительно просто часть какой-то постановки? Возможно, это исторический фильм? Снова раздался оглушающий выстрел. Казалось, все вокруг замерло. Я тут же выглянула из своего укрытия и увидела, как черноволосый незнакомец медленно оседает на пыльную дорогу. «Убили? По-настоящему? Так это не постановка?» Мужская рука зажала мне рот и заглушила мой рвущийся наружу испуганный крик. Запах навоза резко ударил в нос. «Тише, леди, это я, Дилан!» — едва слышно прошептал мой недавний знакомый. «Дилан! Боже! Сейчас запах навоза и этот рыжий веснушчатый паренек показались мне родными. Но почему он оказался здесь? Как? И, черт возьми, что же тут происходит?» «Тсс!» Он убрал ладонь с моего рта и приложил палец к губам. «Это все по-настоящему?» Прошептал одними губами, не задумываясь о том, понял ли он меня, но легкий кивок его головы заставил мою душу уйти в пятки. Хотелось закричать «Не верю!», но, услышав грубый мужской голос, кричать почему-то совсем расхотелось. Мы выглянули из укрытия уже вдвоем с Диланом, наблюдая за мужчинами. Они осматривали свою жертву. Черная повязка на глазу одного из бандитов выглядела пугающе, как и отсутствие левого уха у второго. Безухий шарил в карманах беглеца, пока его напарник держал нацеленный на лежащего на земле мужчину револьвер. «Ничего нет», — объявил Безухий. «Где письмо?» — прорычал бандит с револьвером, пнув свою жертву ногой. «Катись в преисподнюю», — хрипло прошептал раненый. Бандит с повязкой зарычал от злости и, поддавшись эмоциям, снова сделал выстрел. Я вздрогнула и тут же вновь почувствовала ладонь Дилана, закрывшую мне рот. «Тсс!» — прошипел он мне прямо в ухо. «Гай, зачем ты сделал это?» — завопил Безухий. «Что мы скажем хозяину? Где письмо?» «Скажем, что он его сжег», — плюнул на землю второй бандит. Но это не так. Раз его нет, значит, он его спрятал. Как мы теперь узнаем, где оно? Я невольно взглянула на свои коленки и на пожелтевший клочок бумаги, который мирно там покоился. Нервно сглотнув, подняла глаза на Дилана. Он глядел прямо на письмо. «Леди?» «Тсс». Теперь уже прошептала я, приложив к его рту палец. Он откинул в сторону мою руку и, нахмурившись, посмотрел на бандитов. Сейчас он выглядел таким серьезным и взрослым, что я невольно задумалась, сколько же ему лет. На вид лет 17-19, не больше. Он сидел так близко, что я видела каждую веснушку на загорелом лице. Светло-карие глаза неотрывно смотрели в сторону бандитов, словно он пытался запомнить их лица. Его необычную и вполне симпатичную внешность портил лишь огромный рот. «Это что еще за чертовщина? Где всадник?» — прогремел один из бандитов, привлекая мое внимание. «Матерь Божья!» — прошептал Дилан, и в глазах его появилась паника, а грязные пальцы крепко сжали шапку. Я выглянула из укрытия. Мимо нас стремглав промчался Айри. Мой верный конь вернулся за своей хозяйкой. Вот только направлялся он в сторону обрыва, туда, откуда я держала путь мгновение назад. Я тут же снова прижалась к камню, понимая, что бандиты смотрят в мою сторону. Заметили ли они меня? «Держи их!» — закричал Безухий и рванул в нашу сделанную сторону. «Гай, быстрее!» Заметили. Теперь в этом можно было не сомневаться. Времени на раздумья не было. Я сорвалась с места и бросилась бежать через лес, одновременно с этим пряча в лифт-платье злополучное письмо. Дилан тут же последовал за мной. Тяжело дыша, я слепо пробиралась сквозь густые зеленые заросли деревьев, не обращая внимания на поваленные рыхлые стволы. Перепрыгивала через ямки, изредка оборачиваясь назад, чтобы убедиться, что рыжеволосый паренек не отстает. Ткань платья с треском рвалась, цепляясь за колючие заросли. Ветки царапали лицо и руки, но я не обращала на это внимания. Мне хотелось лишь одного — убежать как можно дальше. Я слышала крики наших преследователей, раздававшиеся где-то позади, и это еще сильнее подстегивало меня. «Леди, ваша лошадь!» — закричал Дилан, резко схватив меня за руку и потянув направо, где сквозь заросли кустов виднелась небольшая полянка и черный скакун. «Айри, мой верный конь не бросил свою хозяйку». Страх гнал так, что ни пышное платье, ни присутствие второго всадника не помешали мне вмиг оказаться в седле. «Давай, Айри!» — закричала я, силой пришпорив его бока. Раздался выстрел, потом еще один. Звук погони намертво засел в ушах. Адреналин гнал так, что я не замечала ничего, кроме дороги. «Сворачивайте!» — закричал Дилан, и я едва успела повернуть на лесную тропинку. «Быстрее! Прямо!» Я чувствовала спиной, как сильно бьется сердце парнишки, в такт моему, как крепко его пальцы впиваются в мою талию, а жар дыхания опаляет мою шею сзади. Страх гнал нас двоих. Только Айри бесстрашно выполнял свою миссию, не сбавляя скорости. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем стихли звуки выстрелов и пришло осознание того, что мы смогли уйти от погони. «Остановитесь, леди!» Сквозь зубы процедил Дилан, словно от боли. «Но тут лес. Мы оторвались, и мы уже на землях герцога». Прислушиваясь к просьбе своего нового знакомого, я слегка натянула поводья, и Айри тут же остановился. Дилан с тяжелым вздохом слез с лошади, и стоило мне взглянуть на него, как с губ сорвался испуганный вскрик. «Ты ранен! Твоя рука!» На грязной рубахе парня просочилось красное пятно. «Я знаю, леди, видать, задел один из них», — произнес он, сев на землю и прислонившись к дереву. «Но это просто царапина». «Тебе нужно к врачу!» — закричала я, быстро спустившись с лошади. Взглянув на бледное, измученное лицо парнишки, я рванула нижнюю юбку платья. С каждым моим движением оно превращалось в лоскутки. «Вот вам и дорогой наряд». Дилан громко застонал, когда я покрепче, затягивая импровизированный бинт, перевязала его руку. «Где тут ближайшая больница?» — не унималась я. «Отвезите меня в поместье герцога», — тихо произнес он. «Да какой к черту герцог? Может, хватит этих шуток? Ты ранен, тебе нужна медицинская помощь». «Герцог», — не унимался Дилан. «Но вам туда нельзя, в таком наряде. Сейчас строят новую конюшню, и там работает много мужчин», — добавил он, бросив взгляд на мои оголенные ноги, и тут же отвернулся. «Ох уж эти красные уши! Все ясно. Девственник. Хотя чего уж там. В этом мы с ним похожи, но я же не краснею при виде мужчин». «Ты мне можешь объяснить, какой к черту герцог?» «Новый сосед вашего отца, графа Дарье». «Кого?» «Вашего отца». «Мой отец полный мерзавец, уж точно никакой не граф», — фыркнула я. «Граф, герцоги, сейчас не 19 век, чтобы нести такую околесицу». «А какой, по-вашему?» — поинтересовался Дилан, вытерев грязным рукавом нос и взглянул на меня с подозрением. «Ты издеваешься?» «Нет, может, вы все-таки ударились, когда падали, потому что сейчас именно 19 век». «Боже, тебе надо срочно в больницу». Встрепенулась я и вскочила на ноги. «У тебя плохо с головой». «У меня?» Рыжие брови парнишки сошлись у переносицы. «Сейчас 1980-21 год, если быть точнее». Я изо всех сил старалась победить растерянность и жгучий страх, которые бились в груди. Эти странные бандиты, одежда Дилана и пожелтевшая бумага действительно выглядели как привет из прошлого. «Неужели этот парень мне не лжет? Ведь ученые не раз предполагали, что путешествия во времени возможны». Я закрыла глаза, пытаясь унять внутреннюю дрожь и вспоминая тот невидимый вихрь, который ощущала при падении. «Неужели я попала во временную ловушку? Но я же не смогу вернуться назад». «Дилан, повтори, пожалуйста, какой сейчас год?» — тихо прошептала я, не в силах до конца поверить в то, что услышала. «1821 год». «Ты не лжешь? А зачем мне вам лгать, леди?» — нахмурился рыжеволосый парень. «О, боже!» Я попятилась назад и, не удержавшись на ногах, плюхнулась на зеленую траву. «Леди?» Я невидящим взором уставилась на Дилана. В голове крутились вопросы. «Как? Разве такое возможно? Что же мне теперь делать? Неужели не зря говорят «бойтесь своих желаний»? Потому что мне было чертовски страшно.